Эва в ярости швыряет на пол отпечатанной страницы. «Откуда взялся этот идиот Хуарес?» Она напряженно вспоминает. Вдруг перед глазами всплывает худой, очень смуглый человечек, похожий на индейца. Кажется, какой-то дальний родственник со стороны «Ренце!» — кричит Эва. Никто не отвечает. Стоит тишина, которая еще больше выводит ее из себя, словно гнев бесцельно носится по устланным коврами пустынным коридорам резиденции. «Ренце!» Перед ней вырастает Ренце, он боится ее гнева, слишком хорошо знает Эву. «Что за сукин сын съездил в Лос-Тольдес и теперь утверждает, что я там родилась? Неужели это посмели напечатать?» «Нет, сеньора, эти материалы только что принесли в отдел информации, и мне показалось, что сеньора должна с ними ознакомиться. В отделе интересуются, могут ли они опубликовать их в журнале». «Пусть эти идиоты запомнят. Я родилась в Хунине. Есть свидетельство о рождении. А если они будут настаивать, я засажу их в тюрьму, в Сьерра-Чика. И пусть найдут этого дебилу Хуареса и объяснят ему». «Нет никакой свободы печати. Свобода печати принадлежит мне одной. Пришел мой черед. Пусть найдут Хуареса и объяснят ему, что если он еще раз полезет в мою жизнь, в мое прошлое или в мои семейные отношения, его пристрелят в придорожной канаве. Мое прошлое, настоящее и будущее принадлежат только мне одной. Я сама их сделала. Я не хочу слышать ни о каких родственниках, ни о каком детстве, ни о шлюхе, которая меня родила». Ренце ошеломленно застыл в дверях гостиной. В руках у него маленький пластмассовый эксельсиор, любимый радиоприемник Эвы. Мягко ложатся вечерние сумерки. Обычно в это время сеньор тихо включает радио и слушает «Глостера Танго Клуб». Ренце становится страшно. В сумерках ему кажется, что в сверкающих глазах Эвы пляшут желтые огоньки. Она так разбушевалась, что даже щеки немного порозовели. Ирма появляется с чашкой кофе в руках, но тут же испуганно семенит прочь по коридору. Да, Эва превратилась в пламя, пылающее в сумерках. Злое пламя, безжалостно раздуваемое бешеным ветром гнева. Маленькое радио в любой момент может стать жертвой, на которую обрушится шквал ярости, но Ренце стоит неподвижно, невозмутимо. Он удаляется, спасая радио. Эва пытается заснуть. Через час он снова входит, Эва не спит. «У меня была температура. К счастью, она уже спала. Я задремала, и мне вспомнились деревья. Для меня они были живыми существами, друзьями, гигантами. Зеленые молчаливые братья, загадочные и могучие. На них я устраивала себе сиесту. Почему сегодня мне многое кажется таким далеким? Пение цикад, мороженщик, прохладный ветерок играет свежими листьями. Все, что написал подлец Хуарес, чистая правда. Как же они ненавидят меня, Ренце, и жалости не знают. Я убежала из дома полного ненависти, но они следуют за мной по пятам. Такая у меня судьба. Меня ненавидят с самого рождения, с того дня, как мой отец... Уже в 1944 году, когда... Перрон впервые попросил меня пойти с ним в театр «Колонн». Он в то время был вице-президентом у Фореля. Я поняла, что они настроены против меня. Я поняла это потому, как они со мной поздоровались. Не знаю, как мне удавалось лавировать между потоками ненависти и неприятия. К счастью, я была словно в угаре. Я была похожа на девочку, бегущую сквозь пламя. Это вроде капризов моды. В один прекрасный день и непонятно почему политическая оппозиция идеям Перона соединилась с ненавистью и презрением ко мне. Появились своего рода профсоюзы ненависти. Студенты ФСБА, столичная интеллигенция, банковские чиновники, покорные своим мужьям дамы из среднего сословия, генералы, женатые на засидевшихся в девицах провинциалках из хороших семей, капитаны фрегатов, живущие в квартале Норте. Ренцы, в этом городе меня ненавидят абсолютно все, даже ребята из Буэнос-Айресского националя. Моя болезнь. Видно, они мне ее все вместе наколдовали. Я уверена, ренцы, вся их ненависть обернулась порчей. Я повторила судьбу мадам Линч, которую играла на радио Бельграна в цикле «Великие героини». Мадам Линч была ирландкой, вышла замуж, но в 18 лет в Париже познакомилась с генералом Франсиско Солано Лопесом и уехала с ним в Парагвай. Франсиско Солано Лопес, 1826-1870 годы жизни, государственный деятель Парагвая, в 1862-1870 годах президент страны. Они завоевали власть, но ее все ненавидели, может быть, даже больше, чем меня. Она была не такая, как другие. Трудно сказать, почему так получилось. Просто ее не приняли. Но она не сдавалась до самой смерти. Моя судьба была предсказана в том спектакле, в котором я играла, когда мне казалось, что люди меня любят или, по крайней мере, терпят. Спектакль назывался «Амазонка судьбы». Название лучше не придумаешь. Действительно, эта женщина победно оседлала судьбу, и никто не смог выбить ее из седла. Осмелюсь возразить вам, сеньора, судьба не может быть предначертана заранее, ни плохая, ни хорошая. Судьба, Ренци. Это те решения, которые мы вольно или невольно принимаем в каждое мгновение нашей жизни. Но наступает день, когда ты понимаешь, что от судьбы не уйти. По вкусу тебе это или нет, ты должен оседлать ее, как задумал Муньос Аспири, который написал сценарий. И вот тут-то и выясняется, кого ты оседлал, дракона или робкую овечку. Мадам Линч держалась в седле до самого конца, а я задыхаюсь, Ренци, задыхаюсь в этой непроглядной ненависти. Не говорите так, сеньора, вы сейчас похожи на того еврея-лавочника, который жаловался на плохую торговлю, а сам просто позабыл записать прибыль. Вы, сеньора, самый любимый человек не только в этой стране, но даже на всем континенте. Миллионы людей вас любят и за вас молятся. Они терпеливо дожидаются на тротуаре, когда вы проедете мимо на машине, и плачут. И это самые искренние, благородные и святые слезы, какие только можно себе представить. А что до других, тех, которые вас ненавидят? Они ведь все давно превратились в соляные столпы, потому что смотрят назад. Вы породили нечто новое и необыкновенное, что очень нужно всей Аргентине. Вы поднялись выше политики, выше здравого смысла и рассудка. Вы отважились на чистую и бескорыстную любовь, как сами вчера говорили. Грех жаловаться, сеньора. Впервые Ренци видит Эву в профиль. В мягком вечернем свете контур ее лица кажется барельефом, вырезанным из белого мрамора. Когда Алькарас сделал мне прическу для фильма «Счастливица», заплел волосы в косу и уложил короной, говорят, что эту прическу я где-то подсмотрела. Я постепенно разучилась ненавидеть. Забыла, что такое ненависть, Ренци. Меня захватил фонд. Каждую минуту моей жизни для ненависти просто не осталось времени. Запомни, Ренци. Им повезло, ведь ненавидеть я умею по-настоящему. Раньше всякого, кто коварно вставал у меня на пути, я была готова уничтожить. Не пугайся, дальше этого дело не шло. Словно бы меня останавливало что-то высшее. А ведь я могла бы стать великой ненавистницей Ренци. Из тех, что строят концентрационные лагеря, устраивают массовые казни и все такое прочее. Падре Бенитес об этом знает. Он сам мне однажды сказал: «Я могла бы сеять вокруг ужас, а сейчас собственные злодейские наклонности кажутся мне просто смешными». В тот день, когда Алькарас сделал мне новую прическу, видно, изменилась и я сама. Наверное, ненависть живет в волосах. Когда Далила остригла Самсону волосы, он сделался чуть ли не евнухом. Что-то в этом есть. С этой прической, с короной из волос, я превратилась в Эвиту, которую ты сам называешь святой. Я забыла рассказать тебе, что пришло мне в голову, когда я читала статью этого чудака-журналиста. Любое детство, Ренци, — это счастье, богатство, даже самое нищее детство. Вот настоящий социализм. Другого наш несправедливый эгоистичный бог не создал. Такая особенная, ни с чем не сравнимая радость — раскрываться навстречу жизни, природе, миру, то, что называется благодатью. Пусть твое детство омрачено нищетой и невзгодами, ты все равно всесилен, всемогущ. В некий миг каждый из нас был богом, или уж, по крайней мере, его любимым родственником. Просто умора. Революционерка не держится на ногах от слабости, сказала Эва с ноткой сарказма в голосе. 14 сентября 1951 года. Ее брат Хуан прибыл из дома правительства с тревожной новостью. Готовится военный заговор, который возглавляет националист-проповедник Бенхамин Менендес. Демократы самым бесстыдным образом заигрывали с военными. Они замышляли переворот во имя официальной демократии без народа, демократии, которую можно назвать уродливым и жестоким детищем интриг. «Тайные принцы». Так называл их Перон. В тот день, выслушав дурные новости от Хуана Дуарте, Эва произнесла пророческие слова. «Мы обе больны раком. Я и Аргентина. Или мы его одолеем, или погибнем вместе». Несмотря на слабость, Эва была крайне возбуждена. Мне она показалась одинокой, словно ее покинул даже Перон, который выслушал сообщение о заговоре со странным безразличием. Эва без конца повторяла, что заговоры превратились для Аргентины в повседневную болезненную реальность, и она, Эва, стала для них главным поводом. Меня возненавидели в тот проклятый день 9 июля 1944 года, когда полковник Перон, вице-президент, пригласил молодую актрису в театр «Колон». Тогда же в фойе мне был дан знак, что это надолго. Восстание Менендеса — это ведь то же самое. Изменилось лишь имя главного заговорщика. В 1944 и 1945 основным действующим лицом был генерал Авалос. Сам Перон рассказал мне о товарищеской встрече, когда Авалос пожаловал к нему в квартиру на улице Посадос. Генерал не знал, что полковник снял квартиру на том же этаже, куда несколькими месяцами раньше въехала Эва. Не знал Авалос и того, что в крошечной кухне за дверью гостиной Эва готовила цыпленка, единственное фирменное блюдо новоявленной хозяйки. Авалос от лица военной верхушки подружески посоветовал полковнику. Как аргентинский офицер, он должен блюсти честь мундира и не жениться на особе, запятнавшей свое имя в артистических кругах, которая не пользуется достойной репутацией в армии и чуть ли не авантюристки. Авалос ни разу не произнес слово «шлюха» или чего-то в этом роде, но когда Эва ворвалась в комнату, неся в руках блюдо с цыпленком, впечатление было такое, что генерал назвал ее именно так. Глаза у нее пылали, она не смогла совладать с собой и опрокинула на него блюдо с курицей и горячим соусом, Напомню, что Авалос был самым высокопоставленным лицом в армии. Они всего 2 дня жили вместе на улице Посадос и пока только узнавали друг друга. Эва скрылась в спальне. Перон побежал в ванную за полотенцем, потому что томатный соус струился по генеральскому мундиру. Эва повела себя как женщина, с которой обошлись непозволительным образом. Однако ей самой это происшествие принесло неожиданный сюрприз. Полковник смеялся. Да, представьте себе, вручая полотенце генералу, он хохотал. Перон не подумал извиниться. Словно наблюдал эту сцену со стороны, и она его не касалась. Случай с генералом Авалосом был до такой степени скандальным и смешным, что не возымел никаких последствий. Поведение Перона было куда более странным, чем реакция Эвы. Похоже, именно в тот вечер Перон полюбил Эву по-настоящему. Эва была единственным человеком, которого он уважал, считая в чем-то себе равным. В докладе Хуана Дуарте не было для Перона ничего нового. У него в кабинете уже лежало аналогичное сообщение, составленное разведкой. Очевидно, несмотря на отречение Эвы от поста вице-президента, заговорщики не успокоились. Эва была вне себя. Она металась взад и вперед по маленькой гостиной, смежной со спальней, где мы собрались на неофициальное совещание. «Если бы не я, эти сволочи поддержали бы хустисиалистов, лишь бы получить разрешение на ввоз одного иностранного автомобиля в год». Эвита не знала, что как раз в последние недели успешно осуществлялся хитрый план Перона. Менендес оказался в изоляции, его поддерживали лишь скудные силы, размещенные в Кампо-де-Майо и в столице, в то время как генерал Лонарди из Кордовы покинул заговорщиков, как и самые видные радикалы, которые не считали Менендеса достаточно серьезным и надежным военачальником, способным разрушить единство национального большинства, огромных масс народа. Менендес защищал безжизненную, выхолощенную демократию. «Демократию тех, других, иностранцев», — говорил Перон. «Мы чувствуем себя так же, как тогда после визита в Испанию. Страна у нас в кулаке. Нас поддерживает народ и революционные силы. При этом мы должны быть все время начеку и следить за действиями старца, которого его друзья-олигархи пинками загнали в Кампо-де-Майо». Вот что я услышал в тот вечер. Эва потребовала информацию от тех, кого она называла контрзаговорщиками. Ренци сказал, что инструкции получили все надежные офицеры. Генерал фон Ф. продолжал свою работу. Ему предоставлялись все нужные сведения. Как сообщил Эве человек, поддерживавший связь с фон Ф., тот скептически отнесся к идее создания очищенного войска, что предполагало переформирование действующей армии и настаивал на создании секретных служб, отдельной военной организации, вроде той, что победила в Китае. Генерала фон Ф. никак не назовешь энтузиастом. Он не чувствует в аргентинцах главного, боевого духа, способности к длительным испытаниям, к самопожертвованию. Кроме того, он разделяет точку зрения бывшего до поражения берлинского главного штаба. Аргентина занимает в Латинской Америке особенное место, прежде всего из-за своей близости к европейской культуре. Однако, по его мнению, в будущем, когда континент проснется, центром тяжести политических событий станет не она, а Бразилия. Выслушав доводы генерала фон Ф., Эва помрачнела. «Она приказала нам удвоить усилия». «Предсказать, куда движется история, не может никто», — сказала Эва, — «даже этот немец. История, она как мяч, которым играет обезьяна». Я заметил, что Эва подавлена. Когда мы уходили, она опустилась на длинный диван, похожий на больничную кушетку, и воскликнула. «Как же все плохо! Зачем только я уехала из Хунина?» Хунин. Каким я его помню? аккуратно расчерченные улочки, расходящиеся в разные стороны от площади Сан-Мартино, которую я называла зевотой. Широкая унылая зевота. Зевота последних дней мира. Скука бессмысленной жизни, как поется в танго. С одной стороны площадь Сан-Мартино, с другой — церковь, в которую Бог побрезгует заходить, у него слишком хороший вкус. Не говорите так. Да, я совсем не добрая. Правду говорят, иной раз язык может далеко завести. Я знаю, падре, в любой церкви живет веселый бог юных, бог влюбленных, помните? Утренняя месса. Колокол поет, юная невеста, как жасмин цветет. Так оно и есть. Чуть поодаль кондитерская Париж. Прежде, в те времена, когда Хунин был фортом, там располагалась лавка. А вот городские клубы. Итальянское общество и испанский клуб. Туда степенно направлялись худощавые строгие англичане из Тихоокеанской западной железных дорог, чтобы сыграть партию в бридж. Променад по часовой стрелке и против. Поговаривали, что против часовой стрелки двигались только педики, местные рогоносцы, директриса школы, ужасная злюка, да комиссар полиции Ландольфи. Мороженщик на углу улицы Ривадавия. В зимних сумерках ветер гоняет по улицам листья платанов. Бесконечными летними вечерами жители выносят на тротуар плетеные кресла, чтобы, сидя в них, разглядывать прохожих. Знаете, что они пьют? Гранадин с содовой и льдом из высоких стаканов. Я его просто обожаю. Больше о Хунине сказать нечего. Не забудьте, главное — вечная зевота площади зевота. Вот что я открыла для себя в Хунине. Конечно, случилось это спустя какое-то время после нашего переезда, через 2 или 3 года, когда я действительно начала рождаться на свет, как предсказала Донья Асунсьон из Лос-Тольдоса. По правде говоря, когда мы приехали в Хунин, он нам показался настоящим Парижем, мне и всему нашему племени. Мы сошли с поезда, навьюченные узлами и тюками, мы ведь приехали из глуши, из Лос-Тольдоса, и жизнь очень скоро наладилась, хотя от перемены климата у матери побаливали вены на ногах. Первым делом, оказавшись в пустом доме, мы включили Эриксон, привезенный в целлофановом пакете. Словно по волшебству жизнь хлынула в наше жилище. Мы поставили приемник на полочку, прибитую высоко на стене, чтобы никто случайно не опрокинул. Оттуда шла жизнь. Богатый и веселый мир, шум Буэнос-Айреса, голос Ады Фалькон, Симоны, радиопостановки «Две маски», балеро Эльвиры Риос. Но главным было другое. Мать вдвое меньше крутила свой зингер. В полдень, когда я возвращался из школы, из нашего окна, выходившего на улицу Роки Васкиса, доносился теперь не только унылый стрекот машинки, но и беззаботное щебетание Яи Суарес Корво, чьи спектакли заканчивались как раз в это время. Радиостанции «Приетто», «Стентор Эль Мундо». Мы наизусть знали расположение всех станций на пластмассовой панели радиоприемника. Иногда я переименовывала вещи. Так, например, радиоприемник «Эриксон», который незадолго перед смертью нам подарил отец, за строгую готическую форму я назвала базиликой. Он и вправду сильно смахивал на средневековый собор или на Луханскую базилику. Из круглого окошечка, затянутого фланелью, похожего на плотно занавешенное готическое окно с украшениями из резного дуба, до нас доносились голоса целого мира. Эти огромные деревянные радиоприемники были святилищем, таинственным источником откровений. Моя мать с ее больными ногами даже мессы слушала по радио. Их передавали по воскресеньям в 10 утра. Принарядившись, покрыв голову мантильей, мать усаживалась в кресло. По окончании мессы, сняв и аккуратно сложив мантилью, снова возвращалась к швейной машинке. Однажды, когда мне было лет 10, я оделась как на праздник, тщательно причесалась и, стоя напротив радио, слушала торжественно объявленный концерт Алехандро Брайловского. Конечно, домашние надо мной смеялись. Я нарядилась так, словно готовилась слушать настоящий концерт в первом ряду партера, нацепила все свои побрякушки и даже надела туфли, которые мне одалживала Эрминда. Радио приносило нам жизнь. Некоторые передачи собирали вокруг базилики все семейство. Последние новости, концерт календера, советы невидимого друга, сводка погоды по радио «Эль Мунда», «Хочу быть первым», «Чудесная ночь» с Асусеной Мейсани и многое-многое другое. Еще одним источником, доносившим до нас гул неведомого мира, точнее сказать, отзвуки светской суеты, были журналы. Мои старшие сестры кропотливо номер за номером собирали «Для тебя и очаг». Они хранили их в длинном деревянном сундуке, от которого почему-то отвратительно пахло касторкой. Достать эти журналы в Лос-Тольдосе было чрезвычайно трудно. Мода, парижские новости, роскошные балы в Буэнос-Айресе, помолвки и сердечные победы светских дам. Некая сеньорита Виделла Дорна деловито объясняла, что кожа может стать такой, как у нее, только при регулярном употреблении крема Понс, лучшего увлажняющего ночного крема. Однажды, когда все куда-то ушли, я бросилась к воняющему касторке сундуку и отправилась в путешествие, подремавшей под его крышкой неведомой вселенной. Старшие сестры стерегли журналы как нечто опасное или даже непристойное. Воистину, пуританам по вкусу лишь бедность. Журналы приоткрывали дверь в чудесную далекую реальность. Буэнос-Айрес, чарующие магические слова. Инес Анчорена дас Севедо победила в двух этапах соревнований на гидроплане и получила звание чемпионки. Парижский и лондонский свет, подробная статья о Люсьен Байер, фотографии Триумфальной арки, романтичные переулки возле площади Пегаль, курорты Брайтона, неизменно окутанные белесым туманом, который большинству аргентинцев кажется особенным шиком. Я заглядывала в белизну, всматривалась в неведомый мир, таивший в себе что-то порочное. Захватывающее приключение. Проникнуть в пахнувший касторкой сундук, заглянуть в иное измерение, прикоснуться к ярко сияющей жизни. Казалось непостижимым, что Хунин мог иметь какое-то отношение к той реальности. Роскошные туалеты, высокая мода, выкройки, салонные сплетни, юные теннисисты в белых пуловерах окружили пианино, за которым поют «В твоих глазах задумчивая дымка». Голая спина Полы Негри в Негреску, Ницца, жокей-клуб в Сан-Исидро. Лайнер Анды отплывает от Буэнос-Айресского причала в Лондон, и девушки в матросских костюмах прощаются со своими воздыхателями. Чего тут только нет. Оркестр, кларнеты, тромбоны, барабаны, разноцветные гирлянды и невообразимых размеров линкольны и пакарды, припаркованные вдоль длинного причала. Одним словом, жизнь. Легкая, веселая жизнь больших городов. Воистину, центр мира был повсюду, только не в Хунине.